Пробегая мимо машины, рядом с которой растянулся сбитый следователь, Павел успел заметить в ее салоне куратора и соседа по номеру. Через 10 минут, еще не отдышавшись, беглецы встретились на автобусной остановке. «Паша!» «Толик!» «Сергей!» Наконец-то познакомились они. Толик хлопнул спасителя по плечу. «Ну, чувак, ты молоток! Я бы в жизни не допер до такого финта!» «Не вопрос, обращайся!» «Паша, если надо что-то замутить, ты только скажи!» «Чуваки, а где можно ночь перекантоваться?» «Без базара, давай к нам в общагу! Только вопрос, ты за кого болеешь?» Фауст обнял их за плечи и показал на красной повязке. «Да за Динамо теперь придется, блин!» И они хором загоготали, снимая нервяк. Глава 16. Наконец, с руководителем проекта и тремя студентами, Том на целый день отправился на дрофиную ферму. И тут он понял, что пропал. Как в тумане, он знакомился с технологиями подготовки яиц, появления цыплят, режимом ухода за потомством, пролистал журнал наблюдений. Но все это как будто было не с ним. Перед глазами постоянно стояла Светлана. Ее образ лишал его покоя, то и дело вспоминался ее голос, даже не сами слова, а ощущение от ее шепота в самое ухо. Казалось, запах ее духов постоянно преследует бедного американца. В их первую встречу, когда девушка пришла в гости на вечеринку к своей однокласснице, а теперь студентке биофака, он, конечно, видел ее, но особого впечатления она на него не произвела. Зато потом, когда девушка стала его добровольным помощником в общении с русскими, его как будто ударила шаровая молния. Он загорелся. Не то чтобы Света была хорошим переводчиком, ее английский был далек от совершенства, но девушка помогала лучше понимать русских, раскрыла чувственную сторону жизни и даже, кажется, забрала его душу. Том помнил каждое мгновение того вечера, который они провели вместе, гуляя, взявшись за руки, по центру города, на танцах в студенческом клубе, на кухонных посиделках у друзей. Все это перевернуло что-то в душе американца. Теперь он мог думать только о ней. После поездки на ферму Том буквально летел навстречу со Светой. Но неожиданно девушка встретила его довольно холодно, как-то отстраненно. Молодой человек был сбит с толку. Не мог же он знать, что после отчетов Светланы руководство областного КГБ сделало вывод о непричастности Томаса Фрезера к спецслужбам США и дало команду на сворачивание контактов. Когда Света сказала ему, что они расстаются, он от отчаяния напился с малознакомыми старшекурсниками. После водки и бормотухи Том плохо соображал и еле стоял на ногах. Он не понимал толком, что говорят его новые друзья, но уяснил главное — надо найти Свету и серьезно с ней поговорить. Он предложит ей ехать вместе с ним в Америку. Прямо сейчас. И Том отправился в общежитие, куда до этого несколько раз провожал девушку. Дежурившие на вахте ребята никак не могли понять, к кому хочет попасть пьяный американец. Светы жили на всех этажах. Сначала они искренне хотели ему помочь, но скоро его пьяная настойчивость стала раздражать. Закономерно, что через некоторое время его повели за угол бить морду. Светлана случайно увидела эту сцену в окно и хотела уже бежать спасать американца, но именно в этот момент появился Павел с новыми друзьями, футбольными фанатами. Предстать сразу перед обоими объектами разработки девушке было никак нельзя. Вникнув в ситуацию, Фауст ринулся на выручку американцу, благо местные ребята знали друг друга, и конфликт был быстро исчерпан. Подхватив несчастного влюбленного, стажер решил проводить его до дома. В таком состоянии иностранец точно бы вляпался в какую-нибудь неприятную историю. По счастью, в пивной ларек завезли бутылочное пиво. Павел взял две бутылки Жигулевского. Недалеко располагалось заброшенное городское кладбище. Чтобы не привлекать внимания, они перелезли через разрушенную ограду и расположились за столиком у одной из могил. Для Фауста было большой удачей пообщаться с носителем языка. Сленг, построение фраз, ментальность молодого американца Павел впитывал как губка. Томас был рад, что нашелся наконец человек, с которым не надо было подбирать слова попроще, повторять их по несколько раз. Пабло, как на латиноамериканский манер стал он называть нового друга, как оказалось, не только прекрасно владел английским, но и вдобавок был душевным собеседником. По стечению обстоятельств, ему тоже нравилась девушка Светлана, с которой он познакомился накануне. Они взахлеб восхищались каждой своей симпатией. У них даже возникло ощущение, что это одна и та же Света. Но этого не могло быть. Такая Света могла быть только единственная. Свежий воздух, кладбищенская тишина, прохладный ветерок, неплохое пиво – все это создавало ощущение комфорта. Между молодыми людьми возникла взаимная симпатия. Когда Павел затемно доставил Томаса до его номера, перед ним во весь рост встал вопрос – что дальше? Оказывается, этот проклятый вопрос все время прятался в его подсознании. Что связывает местного куратора, соседа по номеру и якобы лейтенанта милиции? Логика говорила, что ответ может быть только один. Его проверяют и очень плотно наблюдают за каждым его шагом. Но тогда получается, что и Света является помощницей или даже агентессой местного куратора. Мелькнула мысль, что и американец тоже подставлен. Крамольные мысли скакали галопом. Значит, если он сейчас вернется в номер, то эта троица может еще что-нибудь замутить. Поэтому надо переломить ситуацию под себя. Для этого хотя бы до утра надо уйти из-под опеки. Павел вспомнил об адресе, который ему дали попутчики в купе. Через час он уже отдыхал в маленькой, но чистой комнатке частного дома тещи попутчика Анатолия в Шарковке. Утром Фауст позвонил куратору, и тот попросил его прийти по новому адресу. Глава 17. Это оказалось, на удивление, тихая улочка почти в центре города. На ней было всего по три дома с каждой стороны. Между двумя пятиэтажками располагался трехэтажный особнячок, огороженный забором, с елками, которые гарантированно закрывали вид на окна. Павел позвонил, калитка открылась. Молчаливый охранник провел Фауста на второй этаж. В просторном кабинете был стандартный набор мебели. Почти треть занимал Т-образный стол, 6 стульев по бокам, во главе кресло. Напротив окон примостился диван в окружении двух кресел. Над ним было утоплено в стену большое зеркало. «Заходите, Павел». Русоволосый мужчина, чуть старше средних лет, легко поднялся из кресла, крепко пожал гостю руку и пригласил к столу. «Василий Ефимович», — представился он и попытался улыбнуться. «Это мой коллега, Олег Николаевич», — указал он на сурового крепыша на диване. «Как вы, наверное, догадались, мы из отдела контрразведки. Вас представляться не прошу, мы знаем, кто вы. Расскажите нам о цели своей поездки». «Я могу разговаривать на эту тему только с Виктором Ивановичем», — довольно твердо обозначил свою позицию молодой человек. Он сразу хотел показать, что на роль жертвы не подходит. Павел понимал, что пока это был только пробный шар, чтобы понять его настрой на доминирование, подчинение или сопротивление.